Овны. Пламенный привет поебалу от меня всем пиздюкам, которые не выполнят ваши указания. Тельцы. Насуетите ровную движуху, чтобы все охуели от того, какой вы тусовый телец. Близнецы. Вашу неделю звезды просто обоссали радостью. Поздравляю. Раки. Крепанитесь перед всей хуйней, которая будет ждать вас всю неделю. Львы. Прикрывайте свою жопу другими. Пусть эти пидоры попадут, а не вы. Девы. Тревога переполняет звезды в отношении вас. Случится что-то пиздец неожиданное. Весы. Ласка, только ласка поможет вам прожить эту неделю. Нежнее, сучки. Еще нежнее. Скорпионы. Ваше сознание без вашего ведома заведет вас в дебри философской хуйни. Меньше думайте. Стрельцы. Кризис закончился. Теперь счастье и на вашей улице. Хуй. Это просто, чтобы образу соответствовать. Козероги. Как новый четверг встретишь, так все и проебешь. В четверг решится очень важная хуйня. Водолеи. Положите болт на нелепые наезды. Вы нихуя не виноваты в том, что все вокруг ебланы. Рыбы. По идее, неделя должна получиться пиздатой, но хуй знает, что вы натворите, чтобы ее испортить.